Глава 11. Поместье рода Морозовых, казармы, 12 лет назад. И еще несколькими минутами ранее совершенно ничего не предвещало беды. Поздний ужин только подошел к концу, и бойцы постепенно расходились по своим кроватям. В трапезной, ведя разговор по душам, оставались лишь господин, командир и подающий надежды гвардеец, относительно недавно завершивший обучение в числе рекрутов, Игорь Владимирович Ковалев. «Что скажешь, Игорь, насчет участия в следующем рейде?» — осведомился у него Николай Палч и сделал глубокий глоток пенного из деревянной кружки. «Почту за честь, ваше светлейшество!» Мигом оживился мужчина. «В ближайшее время нам предстоит закончить зачистку 12 уровня. На всякий случай ввел командир теперь уже полноправного бойца в курс дела. Твари, что там обитают, любому могут показать, где раки зимуют. Но бессмысленного героизма я от тебя и не требую. Будешь прикрывать более опытных бойцов, когда это потребуется. И если удастся вернуться живым...» «Ну ты уж совсем палку не перегибай, Толь», — попытался пристыдить его Морозов. «С тебя останется запугать парня так, что он и нос в бездну совать откажется». «Такого точно не будет, ваше светлейшество», — клятвенно заверил его Игорь. «Я с первого дня обучения только и думаю о том, как бы заслужить возможность в бездну спуститься. Не на тренировочной площадке мечом размахивать, а сносить им бошки демоновых отродий». «Но в одном Анатолий Анатольевич все-таки прав», — покачал князь головой. «В самоотверженного героя тоже играть не следует. Дисциплина и исключительное повиновение командиру — вот что выходит на первое место сразу же после спуска». «Приказано идти в бой? Идешь. Дан приказ к отступлению? Отступаешь незамедлительно. Лично я считаю бой проигранным, если хотя бы один наш боец не сумел выйти из него живым. Каждый из нас стоит десятка порождений бездны». А потому слово командира. Договорить Николай Павлович не успел. Оглушительный взрыв со стороны улицы сотряс стены столовой, а кружки с напитками подпрыгнули на столе, выплескивая содержимое. «Что за хрень?» — тут же воскликнул гвардеец, а его господин с командиром быстро переглянулись. Какая-то непонятная возня, крики и чьи-то возгласы раздались за стенами помещения сразу же после взрыва, и с каждой секундой эти звуки становились все громче. «Игорь», никак не комментируя произошедшее, обратился Николай к мужчине, «беги в казармы, подними на ноги тех, кто лег, и пусть все незамедлительно спускаются в арсенал». «Но что? Это приказ!» Ледяным тоном припечатал князь, и он не обсуждается. Последними словами, которые услышал Игорь, уже покидая столовую, были слова Николая Палча. «Не думал я, что угрозы треклятого Громова на этот раз окажутся реальными. Вот же сукин сын решил все же продаться нашим противникам». Быстрым шагом бывший новобранец двинулся сквозь внутренние помещения. Во взглядах господина и командира почему-то читалось взаимное понимание произошедшего, зато сам Игорь был сейчас совершенно сбит с толку. Если это демоны, то каким образом они смогли выбраться из бездны на поверхность и пережить путь до поместья в десяток километров? Но если это неприятель в человеческом обличии... что подтверждали последние слова Николая Павловича, то каким же ублюдком нужно быть, чтобы атаковать из-под тишка посреди ночи? Внешне Игорь старался сохранять спокойствие, и когда принес собратьям по оружию неприятные вести, и когда наскоро облачался в боевую экипировку вместе со всеми в арсенале. Теперь он полноправный боец гвардии рода Морозовых, нельзя ему впадать в крайности, но где-то в глубине души червь сомнения уже начинал подтачивать мужчину изнутри. После череды неудач в имперской гвардии он поступил на службу к роду демоноборцев с единственной целью — встать на страже между миром людей и порождений бездны. Одолеть столько тварей, сколько удастся, и получить в награду заслуженные почести. Однако помереть здесь и сейчас бесславно от руки какого-то рядового вояки. Нет, подобная участь Игоря совсем не устраивала. План дальнейших действий выстроился в его голове сам собой еще до того, как мужчина вышел из арсенала и угодил в самый эпицентр бойни. Назвать иначе зрелище, развернувшееся перед ним, он не мог. То тут, то там взрывались фаерболы вражеских одаренных, рассыпались опаляющими кожу искрами. Едкий дым на внутреннем дворе поместья уже стоял столбом, застилая обзор, вызывая раздирающий горло кашель. Полусонные гвардейцы рода Морозовых хоть и старались поскорее взять себя в руки и дать неприятелям достойный отпор, но нападающих казалось слишком много. Они буквально подавляли собратьев Игоря числом, и эффект неожиданности тоже сыграл немаловажную роль. Взглядом Ковалев попытался отыскать своего господина, силясь подавить охватившую его панику. И даже сумел найти его в пелене дыма, сражавшегося сейчас в одиночку против троих, безо всякой защиты. Однако прямо на глазах мужчины грудь великого князя подло со спины пронзили насквозь. Лезвие меча вошло в нее плавно, как нож в масло. Кровь, хлынувшая изо рта Морозова, оросила землю, и Игорь опасливо попятился к арсеналу. «Николай!» — душераздирающий крик ее светлейшества, взявшийся из ниоткуда прямо посреди боя и бросившийся к поверженному супругу, зазвенел в ушах гвардейца. Ослепшая от ярости госпожа дикой кошкой кинулась на убийц, а как только умудрилась покончить с ними, опустилась перед мужем на колени. Жизнь уже покидала главу рода Морозовых, а побледневшее лицо госпожи только доказывало неотвратимость его смерти. Все, что успел сделать Николай Павлович напоследок, вложить в ладонь жены какой-то поблескивающий в свете разгулявшегося пламени предмет. «Раз уж даже господин отправился на тот свет, то мы и подавно не сможем пережить эту ночь», — промелькнуло в мыслях Игоря. Вот их взгляды с Еленой Константиновной пересеклись. В глазах женщины читалось осуждение, словно она уже понимала, что задумал отчаявшийся гвардеец. Но ей было будто бы все равно. Крепко сжав в руке полученную от мужа вещицу, она медленно поднялась на ноги, и силуэт ее скрылся в дыму. Ковалев же от мыслей наконец-то перешел к действиям. Бегло осмотревшись по сторонам, он выронил оружие из рук, как отягчающий душу балласт, и бросился в сторону леса, не оглядываясь. Он больше не заслуживал носить меч. А даже если сумеет пережить эту ночь, позор тяжким бременем ляжет на его плечи до конца дней. Иркутская арена, ристалище, в настоящее время. «Ну что, девочки, пора бы и забрать призовые денежки, которые так давно нас дожидаются». Не оборачиваясь к подчиненным, усмехнулся Ковалев и покрепче стиснул в руках рукоять турнирного меча. Никто после той бойни не стал задавать ему неудобных вопросов. Ни юная госпожа, вернувшаяся тогда из столицы на пепелище, ни горстка чудом оставшихся в живых гвардейцев, до последнего исполнявших свой долг, в отличие от беглого Игоря, защищавших честь рода Морозовых, который приютил их, взрастил и обучил. Тогда свой грех мужчина решил искупить исключительной службой на благо рода, отказывая себе во всем, лишь бы достичь этой цели, и со временем сам сумел занять почетное место командира гвардии. Периодически Игорь все же размышлял о том, многое ли изменилось бы, останься он той ночью в числе защитников. Если бы подавил свои страхи и ворвался в бой, а не дезертировал с позором, смог бы он перевесить чашу весов в пользу собратьев. Но сколько бы мужчина ни думал об этом, павших товарищей было уже не вернуть. Зато теперь, будучи живым, Ковалев смог бы принести своим подчиненным куда больше пользы. Например, заполучить 3000 рублей за победу в этом местечковом турнирчике ради своих ребят и доказать хотя бы самому себе, что все еще чего-то достоит. Когда прозвучал сигнал к началу финального сражения, пятерка бешеных псов сгруппировалась, приняла защитные позиции и застыла в ожидании дальнейших действий противника. До настоящего момента Игорю еще не доводилось видеть этих наемников в бою, что сильно осложняло для него выбор тактики. Впрочем, это было взаимно. Псы тоже понятия не имели, чего можно ожидать от гвардейцев рода Морозовых. «Что ж», — глубоко вздохнул командир и шумно выдохнул, расправив плечи. «Либо все, либо ничего, но видит бездна задачка как раз по мне». «Они просто стоят и смотрят друг на друга», — донесся до меня озадаченный голос Алисы. «Игорь Владимирович понимает, что любая ошибка сейчас может стать критической, сознанием дела», — пояснил Степан. «Если бы они первыми пошли в атаку, вероятность допустить их свелась бы к минимуму». Действительно, еще никогда раньше мне не доводилось видеть Ковалева настолько сосредоточенным и нерешительным одновременно. Странное поведение для такого опытного и повидавшего многое бойца. И вот он, наконец-то, жестом подал сигнал остальным окружить противников полукругом. Судя по всему, сейчас он решил воспользоваться той же тактикой, что и во втором бою. Сперва медленно окружить, сокращая тем самым оппонентам пространство для маневра, а затем совместными усилиями вытолкнуть их за черту. Поначалу план выглядел надежным. Если сработало в предыдущий раз, то почему бой против бешеных псов должен стать исключением? Однако, слаженно. Безо всяких команд и действуя скорее как единый организм, каждый из наемников сделал резкий рывок вперед. Невооруженному глазу сложно было бы уловить столь быстрое движение, но буквально через долю секунды псы уже оказались за спинами моих гвардейцев. Словно переместились из одного места в другое. «Это... но как?» — вслух изумилась Алиса. «Одаренные?» — подхватил не менее удивленный Даниил. «Это разве не запрещено? Ни одного одаренного среди людей, зарегистрированных на турнир, здесь нет и быть не может». В свою очередь качнул Сергей Александрович головой. «Еще до первого выхода на ристалище ауру каждого участника тщательно считывают. И в случае нарушения этого правила дисквалифицируют без возврата средств за регистрацию. Имперские одаренные — ушлые ребята». Усмехнулся мужчина в усы, и вряд ли хоть кто-нибудь стал бы попусту рисковать своим кошельком. Доводы Ланского звучали логично. Но тогда как же наемникам удалось провернуть столь ловкий трюк без использования внутренней энергии? Нечто подобное возможно, если усилием воли направить потоки энергии к определенным мышцам ног. Но в том-то и загвоздка, только люди с магическим даром способны управлять этими потоками в отличие от неодаренных. Разве что бешеным псам каким-то образом удалось изобрести собственный способ контроля энергии, и звучало это, мягко говоря, маловероятно. Бой тем временем продолжался, и теперь именно мои люди оказались в проигрышной позиции. Любая их попытка выбраться из окружения пресекалась противником, а с каждой секундой Ковалева и его подчиненных все ближе и ближе оттесняли к границам турнирного круга. В какой-то момент крайний из наемников исполнил прежний трюк, переместился к одному из моих бойцов за считанные секунды, преодолев расстояние в несколько шагов, и пристукнул его навершием меча по виску. Не стоит и говорить, что гвардеец от такого выпада увернуться не успел. Только если бы предугадал действия соперника заранее, что было невозможно в принципе. «Опять!» В сердцах выдохнула Алиса и уставилась на меня с таким видом, словно я уже давно разгадал этот фокус с перемещением, а молчу чисто из вредности. Но нет, обычный человек просто не способен двигаться так быстро. Что если их не проверили как следует? С надеждой обратилась она к Сергею Александровичу. Или же они подкупили проверяющих? «Сомневаюсь, что дело в этом», — задумчиво протянул мужчина. «Ведь эти ребята выступают на турнире далеко не первый год». «Значит, и в прошлые годы?» «Верно. Их движения поразительно быстры и точны. Но ни толики магии в них нет». Ответ Ланского нисколько не удовлетворил мою сестру. Скорее, наоборот, оскорбил. По крайней мере, Алиса обиженно хмыкнула и резко отвернулась, открыто выражая несогласие с его позицией. Я понимал ее недовольство. Обделенная магическим даром, но при этом рожденная среди высокородных, Алиса с раннего детства трудилась, не покладая рук. Делала все возможное и невозможное ради того, чтобы развить свою физическую форму. Приумножала прочие качества, такие как ловкость, скорость и выносливость. Теперь же Алису на полном серьезе уверяли, что какие-то там наемники, причем такие же неодаренные, как она, превосходили ее во всем. Тяжелый удар по ее самолюбию. Удар, обесценивающий все старания моей сестры. Что ж, тогда у меня появилось еще больше причин, чтобы перетянуть бешеных псов на свою сторону. Кто знает, может, весь их секрет крылся в специальной программе подготовки, которую держали в тайне от непосвященных. И если бы Алиса вместе с моими бойцами получили доступ к этим сакральным знаниям, их умения и навыки могли бы значительно возрасти. Да и что говорить, мне бы подобные умения тоже не помешали. Все же... память крови при их демонстрации молчит, что, впрочем, еще ни о чем не говорит. Сложившаяся на ристалище ситуация для моих людей все еще была скверной. Одного за другим их отбрасывали за пределы круга, и наши шансы на победу таяли с каждой минутой. Пока что один лишь Ковалев ухитрялся уворачиваться от стремительных выпадов псов, а иногда даже парировать их, раскрываясь для нас с самой неожиданной стороны. Но сколько бы Игорь Владимирович ни старался прикрывать остальных, в конце концов он остался в круге один против пятерых. Чувства у меня были смешанные. С одной стороны, призовых денег нам было уже не видать, и вложенных средств за регистрацию моих бойцов тем самым не окупить, мы понесли ощутимые убытки. Но с другой, Кайрос в очередной раз оказался прав, и шайка бешеных псов наглядно доказала мне свою силу, что тоже было немаловажно. «А знаете, Влад Николаевич, этот ваш Ковалев довольно-таки упорный малый», подметил старший Ланский, как бы, между прочим, выудив меня из мыслей. Минуло уже несколько минут с того момента, как Игорь Владимирович в одиночку принялся отражать натиск пятерых соперников. Затем еще минута и еще. Каждый раз, когда его пытались оглушить, оттеснить к границам круга и вытолкнуть из него или же вынудить потерять равновесие, мужчина продолжал твердо стоять на ногах. Картина, признаться честно, вырисовывалась сюрреалистичная. Вот неизвестно какой по счету выпад со стороны наемников заставил Ковалева пошатнуться. Удары справа и слева полетели вдогонку к предыдущему, но мой командир не иначе, как чудом успел отбить их круговым. В текущем положении все, что ему оставалось, отбиваться. Продолжать держать глухую оборону, потому что на иное рассчитывать не приходилось. Но зачем, если победа нам не светит в любом случае? Даже если он намерен тянуть, чтобы добиться завершения боя в связи с временным ограничением, о котором ранее напоминал Даниил, то здесь мы тоже оказываемся в проигрыше. Поединки с участием наших бойцов длились дольше. Тогда ради чего он так надрывается? При помощи магического зрения я визуально проанализировал состояние Ковалева. Под градом катится по его лбу, лицо побагровело от натуги, губы искусаны в кровь. Неужели он не сдается чисто из принципа? Минута за минутой это уже больше походило на форменное избиение, нежели благородный бой в рамках турнира. Судорога пробегала по мышцам Игоря Владимировича, ноги его подгибались, но раз за разом он выпрямлялся и достойно отвечал своим оппонентам. Даже зрители на трибунах хранили благоговейное молчание, наблюдая за его потугами. И простое сословие, и высокородные затаили дыхание, ожидая момента, когда же стойкий боец рода Морозовых наконец-то окажется повержен. Ну а пятерка бешеных псов постепенно начинала терять терпение. Движения их стали более резкими, рваными, не такими слаженными, как в начале боя. И это было хорошо заметно. Но каково же было мое удивление, когда Ковалев в его-то состоянии внезапно перешел от обороны к наступлению. Правильно отмерив дистанцию и предугадав маневр одного из псов, размашистым ударом ноги он отбросил его от себя. Оглушить наемника не удалось, но половина его руки во время неудачного приземления оказалась за пределами круга. «Невероятно!» — выдохнул Даниил. «Он все же сумел выбить одного. И это наш командир!» — подскочила с места, вдохновленная его рвением Алиса. «Не сдавайтесь, Игорь Владимирович! У нас еще есть все шансы! Все шансы выиграть призовые!» И на этот раз затыкать ее я не стал. Я всегда старался мыслить рационально, правильно оценивать свои возможности и с достоинством принимать как победу, так и поражение. Но что, если шансы на победу у нас в самом деле еще остались?